лучом зари и краски света до поры. Свидание наше берегли, и был с тобой я счастлив. Но так случилось, почему я жить так больше не могу? Ушла ты в дождь, и жизнь моя не Настя. Не уходи, не уходи, не уходи, меня прости. Моя вина не столь сильна, чтоб ты оставила меня. Не Настя, не Настя. Мне Настя, мне Настя.